Говорит радио «Свобода». Телескрин. Беседа третья. В прошлых двух беседах я говорил о подслушивании и слежке в Советском Союзе, и сейчас продолжу эту тему. Привожу примеры из моей собственной жизни, случаи, с которыми я сталкивался лично, но предлагаю считать их типичными, потому что уверен, любой гражданин СССР мог бы рассказать подобные из своего опыта и, может, куда больше. По-моему, КГБ в Советском Союзе без всяких шуток упорно стремится к орвеловскому идеалу. В фантастическом романе Джорджа Оруэлла «1984» описано общество, где у каждого человека в принудительном порядке поставлен дома некий аппарат телескрин. Это как бы соединение следящей телекамеры с чувствительным микрофоном плюс громкоговоритель, с утра до ночи рассказывающих о выплаках чугуна и перевыполнениях планов. Причем его можно только приглушить, но невозможно выключить. Телескрин видел каждое движение, улавливал малейший шепот, передавая их в орган безопасности, который у Оруэлла называется «полиция мысли». Трудно было представить, чтобы много миллионов телескринов работали и контролировались одновременно и круглые сутки. Полиция мысли, вероятно, включала их выборочно. Но никто в стране никогда не мог знать, следил ли в данный момент за ним телескрин или нет. И, как говорится в романе, по привычке, превратившейся в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук подслушивается, и любое их движение пристально наблюдается. Сегодня, за 10 лет до выбранного Оруэллом 1984 года, телескринов нет в таком виде, как они описаны в романе. Но практика показывает, что для слежки во многом вполне достаточно простого подслушивающего микрофона в сочетании с подслушиванием телефонов, вскрытием писем, доносами стукачей и тому подобными методами. Подслушивающие микрофоны – исторически совсем свежая новинка в общественной жизни, нововведение лишь каких-то последних десятилетий. Но как быстро и сильно из них изменилось многое в психологии людей. Странно думать и прямо даже не верится, что наши деды понятия не имели ни о каких подслушивающих устройствах. Что же это была за райская, спокойная жизнь? Все ужасы слежки царской охраны, которые так расписываются в учебниках или историко-революционных новостях, сводились собственно к тому, что к некоторым людям, притом очень немногочисленным, притом действительно бурно занимающихся разрушением государственного строя, иногда представлялись полицейские шпики, ходившие за ними хвостом, а при разговоре старающиеся приблизиться поближе, наставляя ухо. Сегодня это кажется до смешного примитивным, детской игрой, ученичеством. Как было легко и просто жить даже государственному преступнику, нет поблизости шпика, нет и слежки. В наши дни огромное количество людей в Советском Союзе, и отнюдь не преступники, живет постоянно и днем, и ночью, говоря словами Оруэлла, по привычке, превратившейся в инстинкт, предполагая, что каждый производимый ими звук подслушивается. Каждый телефонный разговор может быть записан, каждое письмо читается. И так далее. Мою собственную жизнь, почти 40 лет жизни в Советском Союзе, я при желании мог бы разбить на четкие периоды, исходя из принципа тайного подслушивания меня, когда для меня, затерянного в массе и не представляющего собой ничего значительного, необходимость считаться с подслушиванием была минимальной и необременительной. И когда у меня, выделявшегося и попадавшегося в поле интересов КГБ, это вырастало до размеров поистине кошмарных. Но вот цензура писем, такая периодика, пожалуй, не удавалась бы. И заметный человек, и незаметный, и большой, и маленький в Советском Союзе должны считаться с тем, что письма могут читаться. Классический пример из жизни Солженицына. Его письмо к другу, замаскированным осуждением Сталина, было прочитано, расшифровано. Для Солженицына началась его концлагерная эпопея. Сколько я себя помню, всегда я писал письма так, словно демонстрировал каждую строку невидимому цензору. Смотрите, мол, ничего предосудительного я не пишу. Это было привито мне с детства, еще когда я учился выводить неровные большие буквы в письмах отцу под диктовку бабушки. Иногда она что-то диктовала, но, подумав, говорила: «Нет, не пиши это, ГПУ прочитает». Тогда уже было НКВД, но в народе долго еще называли его ГПУ. Зато когда НКВД превратилось в НГП, потом КГБ, людская мысль по отношению к органам стала более оперативной. Новые названия употреблялись сразу же. Мои отроческие годы проходили при войне, когда цензура писем была вообще официальной. Чтобы не утруждать ее, да и вообще из-за недостатка конвертов, люди посылали письма почти сплошь треугольниками. Написанный лист складывался дважды по диагонали, из оставшиеся полоски аккурат выходили замыкающиеся закладки. Письмо вроде бы и закрыто, но в то же время полностью открыто каждому. На всех письмах ставился штамп о том, что письмо проверено военной цензурой. Это было просто и честно, по крайней мере. Зачем после войны вернулись к конвертам? Я так в юности недоумевал и полагаю вполне трезво. Ладно, если уж конверты, то зачем на них в СССР наносят полоску клея? Это же сколько лишней работы там? Сколько людей заняты тем, что расклеивают конверты, потом заклеивают? Сколько одной зарплаты на них идет? С заклеенным конвертом у меня однажды произошла забавная история. Правда, она не имеет к почте отношения, но расскажу ее как отступление. Киевская газета «Правда Украины» объявила конкурс на короткий рассказ. Произведение надо было подавать под девизом, а свое имя и адрес прилагать к запечатанному конверте. Я послал рассказ, приложил запечатанный конверт. За день до объявления результатов конкурса у нашего дома вдруг остановилась машина. Приехавший человек представился заместителем директора «Правды Украины» и принялся расспрашивать про мою биографию. Выспросил и изучил все подробности и обо мне, и о моей матери. У меня душа сошлась. Вдруг в моем рассказе нашли какую-нибудь крамолу? Или проверяют, потому что присудили премию? На мой осторожный вопрос гость не ответил, только усмехнулся. Завтра в газете результаты прочитаете. Утром я, конечно, был первым у первого же открытого киоска. Мне присудили премию. Результаты проверки были расценены явно положительно. Вот вам и конкурс под девизом. Но их тоже надо понимать. Вдруг бы присудили премию, а после бы оказалось, что автор – враг народа или отсидевший в заключении, бывший троцкист, бухаринец, вообще так или иначе заклейменный. Будь он хоть гением всех веков и народов, разве можно давать ему премию? Открыли мой конверт, какое-то неизвестное имя. Пришлось ехать проверять. Так делается по сегодня при всех этих липовых конкурсах под девизами. Скажем, Наталье Горбаневской или Андрею Амалярику. Или академику Сахарову посылать что-нибудь за любой советский конкурс под девизом не было никакого бы смысла, согласитесь. Несколько парадоксальным образом, с годами бдительность по отношению к своим письмам притупляется. Впрочем, тут нет ничего парадоксального. Устаешь, что ли? Равнодушие ли охватывает? Рука напишет лишнюю фразу. Эх, что ж теперь, заново все переписывать? Да пропади все пропадом. Читайте, вот там, еще в другую фразу напишите. Похлеще. Читайте, делайте фотокопии, складывайте в мою папку, или как там выглядит мое дело у вас. Я особенно позволяю себе такие вещи, когда стал известным писателем. Пожаловался в письме матери, что окружен слежкой, что мой телефон прослушивается. Подумал, пусть КГБ знает, что я об их слежке за мной знаю, так что могут меньше утруждать себя. Бросил письмо в ящик, а на другой день зазвонил телефон, и неизвестный голос многозначительно просил выйти на трамвайную остановку. Я вышел. Ко мне подошел человек, шепнул: «Не привлекайте ничего внимания, пройдемся». Мы пошли по пустынной улице, и он заговорил: «Что вы делаете? Что вы написали вчера в письме матери? Что ваш телефон прослушивается? Что за вами следят? Вы же даете материал КГБ. Я узнал случайно, мой приятель работает там. Он уже вчера вечером рассказал, что они там накинулись на ваше письмо, как коршуны». Себя этот человек не называл. Все время косил глазами, нет ли за нами слежки. Далее он перешел к тому, что я у себя храню дома. Он перечислял самиздатовские рукописи, разные фотокопии, знал все вплоть до того, что у меня где-то валяются страницы из иностранных журналов. Мы даже стали спорить, о некоторых этих материалах я говорил, что ничего подобного никогда у меня не было. Он возражал: «Вы забыли, есть. Действительно, я потом дома поискал, нашел». До сих пор не знаю, был ли этот неизвестный благодетелем или КГБистом, но мне был преподан наглядный урок, что они знают о том, что у меня есть, лучше, чем даже я сам, и читают письма, пожалуй, внимательнее, чем сами пишущие их адресаты. Я более склоняюсь к мысли, что этот неизвестный был КГБистом, что вся эта операция проводилась вполне обдуманно. Так уж много бы рассказывал приятель КГБист, ему, нештатному, такому сомнительному, способному на страшный риск, лишь бы предупредить чужого человека. По заведомо подслушиваемому телефону вызывал, точно указывал место встречи, явно почерк КГБ. Таким изуитским способом КГБ, возможно, просто решил мне напомнить: нам все известно. Трепещи. ибо кроме задачи сбора информации, вся эта гипертрофированная система слежки имеет другую, не менее важную, а может даже и более важную на сегодняшнем этапе задачу – внушать страх. Именно КГБ все известно, каждый звук, каждый шаг. Гражданин трепещущий, испуганный, не опасен, удобен для руководства и чем больше таких, тем власти спокойней. Не боящийся – это для КГБ как кол поперек горла. Таких КГБ сегодня сам боится, справедливо видя в них серьезную для себя угрозу. Но число небоящихся в последние годы все растет и растет. Видимо, любая система поддерживания страха, вплоть до орловских телескринов, персонально при каждом, имеет свои пределы во времени. Как и все на свете, в общем-то. Начало, эффективное развитие и неизбежный конец. 25 октября 1974 год.